Сообщения последнего не были известны даже следователям и прокуратуре. Все обвинение было построено исключительно на показаниях казака-предателя и на данных наружного наблюдения, которое якобы было начато в результате поступившего от этого казака заявления. Благодаря этим мерам в революционных кругах никаких подозрений на Азефа в связи с делом Никитенко не пало. И тем не менее тучи над головой Азефа сгущались. Угроза разоблачения подошла вплотную. События 1905-1906 годов, до самых устоев поколебавшие здание старого режима, внесли расстройство и в аппарат политической полиции. Появился ряд крыс, которые желали бежать с осужденного на гибель корабля и все чаще и чаще начали находиться разоблачители, снимавшие покровы с разных секретов полицейского подполья. А так как об Азефе и его роли в партии социалистов-революционеров в полицейском мире разговоры шли сравнительно широко, то только естественно, что от целого ряда таких добровольцев-разоблачителей стали поступать и более или менее определенные указания относительно таинственного агента-провокатора, который пробрался в самый центр партии социалистов-революционеров. Минщиков, автор того письма с разоблачением роли Азефа и Татарова, которое было получено социалистами-революционерами в сентябре 1905 года, правда, на время прекратил свои попытки разоблачительной деятельности. Он знал, как отнеслись к его указаниям относительно Азефа в партии и считал бесполезными дальнейшие предупреждения. Но не он один готов был выступать в роли разоблачителя. Добровольцы находились также и в ряде других городов, и количество сообщений о роли Азефа, более или менее точных, более или менее определенных, постепенно увеличивалось. Но подавляющее большинство из них поступало к представителям партии, которые передавали их в Центральный комитет, а все члены последнего питали к Азефу полное, ничем не поколебимое доверие. Мысль о том, что организатор убийства Плеве и великого князя Сергея может быть полицейским агентом, казалась настолько нелепой, что на все предостережения против Азефа в Центральном комитете не обращали никакого внимания. О своем доверии к Азефу Савенков позднее говорил: «Мое доверие к нему было так велико, что я не поверил бы даже доносу, написанному его собственной рукой. Я счел бы такой донос подделкой». И таково было настроение не одного только Савенкова, а всех членов Центрального комитета вообще. Но не все добровольцы-разоблачители обращались к представителям партии. Некоторые искали иные пути. Один из них, некто Бакай, со своими рассказами адресовался в редакцию исторического журнала «Былое», который тогда выходил в Петербурге, и завязал сношение с одним из редакторов последнего, с Бурцевым. Прошлое этого гостя было далеко не безупречным. За несколько лет перед тем он входил в состав революционной организации в Екатеринославе. Будучи арестован, выдал всех, кого знал, и сделался секретным сотрудником полиции. Вскоре его разоблачили, и тогда он открыто поступил на службу в политическую полицию. Начальство было довольно его работой. Он несколько раз получал награды и повышения, и к моменту своего первого визита в редакцию «Былого» занимал место чиновника особых поручений при охранном отделении в Варшаве. Бурцеву он с самого начала заявил, что никаких материальных выгод для себя он не ищет. Он на хорошем счету у начальства, в материальном отношении вполне обеспечен,